Глава 4. Геннадий Александрович Макеев, серьезный юноша 18 лет от роду, возвращался после утренней прогулки домой. Ему не спалось этой ночью, и перед рассветом он решил прогуляться до границы с землями Минаевых. Так получилось, что главный дом родового поместья Макеевых стоял неподалеку от этой границы, всего-то в 2 километрах к северу. Выбравшись из дома в 4 утра и собственноручно оседлав своего жеребца Цезаря, сын графа Александра Макеева поспешил в сторону границы. В предрассветном тумане ему думалось лучше, а в голову сами собой залетали рифмы, а некоторые из них тут же преобразовывались в приличные стихи. Да и конь застоялся, и так Цезарю было хорошо пронестись прямо по полю вскачь. Правда, мозги у Геннадия имелись, и топтать траву на поле он не стал, краем объехал. Цезаря стреножил, не давая сильно резвиться, когда соскочил с коня, чтобы пройтись по разнотравью, а то и упасть в шелковистую траву. И дело здесь было вовсе не в жене управляющего поместьем Князевых. Геннадий даже не предполагал, что эта миловидная 20-летняя особа так же, как и он, любит гулять в предрассветных сумерках поблизости от блуждающего замка. Они так мило поговорили. Он читал ей стихи, она тоже что-то в этот момент делала. И вовсе не виноват юный граф, что Анфисе Ильиничне стало внезапно жарко, и она случайно сняла чулки, которые в итоге каким-то странным образом оказались у Гены в кармане. Да, именно так он и будет рассказывать отцу, если не успеет проскользнуть в свою спальню до того момента, как граф Макеев заметит его отсутствие. Геннадий свернул своего коня на дорогу, ведущую к их поместью, и невольно бросил взгляд на пустырь, где еще недавно стоял величественный замок. Он еще не привык видеть здесь пустое место вместо былого великолепия. Зрелище угнетало какой-то безнадежностью, словно земля, на которой не так давно располагался и сам замок, и прекрасный парк, и живописный пруд, внезапно заболела. Хотя нет, пруд никуда не делся, как и часть парка. Вон они виднеются отсюда. Макеев-младший придержал коня возле раскидистой березы на холме и спешился. Да, отсюда было прекрасно видно дубовую рощу и часть подъездной дорожки. Вот уже много сотен лет блуждающие замки не перемещались в поисках новых хозяев. Все уже и забыли, как это бывает. Сохранились только хроники, в которых сказано, что раньше это происходило чаще, пока появление новых людей не регламентировали на всех уровнях. Но иногда эти замки теряли здесь хозяев и перемещались куда-то, никто не знал, куда именно, кроме нескольких ходящих, магов, которые могут идти по тропе, оставленной замком между мирами. Случалось и так, что замки не находили новых хозяев за отведенное время и исчезали из этого мира навсегда. А с их исчезновением было связано много разной, ненужной никому волокиты. Особенно это касалось оставленных без присмотра земель, чаще всего богатых и приносящих хороший доход, на которые в этом случае претендовали все соседи. Сегодня был последний день, и если замок не вернется... И тут Геннадий внезапно замер, глядя, как воздух над пустошью внезапно подернулся дымкой, потом появилось искажение, а затем... Молодой граф не знал, как это можно объяснить словами. Словно с неба упало огромное зеркало, разорвав пространство вокруг на 2 части, а затем это зеркало начало медленно вращаться, и в каждой половине зеркала отражалась часть этого мира, и, скорее всего, чужого. В чужом мире стояла осень, во всяком случае тяжелые тучи и облетевшие деревья указывали именно на это. Здесь же стояло жаркое лето, только-только июнь перевалил за свою середину. Но Гена понял, что это другой мир, когда ясно увидел отразившуюся в зеркальной глади огромную вековую сосну. Он точно знал, что поблизости сосен нет, они здесь не растут, и поэтому никак не могут отражаться в зеркале, да и осенняя хмарь вызывала подозрения. Зеркало начало вращаться, и вращалось все быстрее и быстрее, пока образы не слились в одну линию и не образовалась самая настоящая огромная воронка. А еще через пару минут в образовавшемся водовороте из образов возник величественный замок и встал на свое место. Даже 2 половины подъездной дорожки соединились между собой очень четко, без намека на разрыв. Вода в пруду даже не колыхнулась, словно замок и не исчезал вовсе. А пустошь, мозолившая взгляд соседей в последнюю неделю, им привиделась. Геннадий попятился, наткнулся спиной настоящего неподалеку коня и, развернувшись, вскочил в седло. Верный Цезарь не отреагировал на попытки хозяина куда-то скакать. Он стоял, как вкопанный, глядя на открывшуюся картину. «Ну уже поехали!» Гена дернул поводье, и Цезарь, словно опомнившись, рванул в сторону дома. Граф Александр Макеев вышел на балкон четвертого этажа своего особняка. Облачен он был в шелковый халат, а его светлые волосы все еще укрывала сеточка, которую граф не снял после сна. Было раннее утро, и Александр решил выпить чашечку кофе на балконе, встречая рассвет. Ну и чтобы убедиться, что его сын все-таки ездил на ночное свидание с этой Анфисой. Мальчику, конечно, нужно расти и набираться опыта, но как бы чего не вышло. Гена закончил в мае столичную школу магии, и теперь стоял вопрос о его дальнейшем образовании. Да и о помолвке не мешало бы подумать, чтобы никто из его временных пассий не питал странных иллюзий. Да, нужно подумать о помолвке. Павел Беркутов много раз намекал, что пора бы уже Гену с его Настей познакомить. Вроде бы Ольга Афанасьевна, жена Павла, традиционный бал устраивает через месяц. «Решено», — провозгласил граф, отсалютовав чашкой с кофе встающему солнцу. «На балу мы с Павлом еще раз все серьезно обговорим, и с главой его рода, графом Олегом в том числе. Если дети друг другу понравятся, прямо на балу объявим о помолвке». Граф закрыл глаза, наслаждаясь теплом солнечных лучей, скользящих по коже, но пока еще не обжигающих. И тут произошел внезапный толчок, заставивший особняк содрогнуться, да так, что граф чуть не пролил на себя кофе. Макеев, застегнутый врасплох, едва удержался на ногах, озираясь по сторонам. «Что за...» Граф не договорил начатую фразу. Он смотрел широко распахнутыми глазами в ту сторону, где снова над деревьями возвышался соседский замок. Захотелось грязно выругаться, а потом и вовсе материться на трех языках, не выбирая выражений. Сегодня был последний день, отведенный блуждающему замку на поиск владельца. Но если судить по хроникам, никогда еще замок не появлялся буквально в последнюю минуту. Или это происходило быстрее, или не происходило вообще. Граф склонялся к последнему варианту и уже готовился вместе со своими юристами к битве за землю. К счастью, времена, когда тот же Князев мог объявить ему войну за спорные территории, канули в лету, а в суде у Макеева были бы неплохие шансы выиграть эту битву. И тут замок вернулся. И вернуться он мог только в одном случае. Ему удалось найти хозяина. «Да чтоб тебя!» — крикнул граф и швырнул полупустую чашку на пол. В стороны брызнули осколки и кофейная гуща, но, как ни странно, Александру полегчало. Подождав пару минут, пока перестанут дрожать руки, он призвал дар и начал быстро создавать магического вестника. Заклинание несложное, но требующее сосредоточения. Уж слишком тонкими нитями дара приходилось манипулировать. Голубка села ему на руку, и граф принялся надковывать послание князю Даниле Петровичу Первозванцеву, председателю Дубровского дворянского собрания. Пускай лучший человек, наделенный полномочиями, первым познакомится с новым членом их общества, а уж потом, после него, сам граф Макеев нанесет визит по-простому, по-соседски. Все равно только у Первозванцева есть право на легализацию иномирца, прибывшего сюда, чтоб его оборотни с мантикорами не поделили и на куски разорвали. Как же все не вовремя, и принесла же его нелегкая. Александр выпустил вестника. Голубка взлетела и практически сразу исчезла в снопе ярких искр, отправляясь к адресату. В это же время к дому подлетел Гена на своем Цезаре, и Александру с балкона четвертого этажа было не совсем понятно, кто из них больше взволнован. Стянув с волос сеточку и потуже завязав пояс халата, граф поспешил вниз, чтобы встретить сына в холле и узнать подробности. Цезаря в это время уводил конюх, а Гена прохаживался по подъездной дорожке, нервно пиная попадавшиеся под ноги камешки. «Отец, я ездил на утреннюю прогулку», — сразу же заявил Геннадий, как только увидел вышедшего к нему Александра. «Мне не спалось». «Гена, мне плевать, где ты был и с кем», — отмахнулся граф. «Что ты видел?» «Я не знаю, как это описать», — Геннадий покачал головой. «Словно само пространство исказилось или преломилось, или... Нет, у меня просто нет слов». И он приложил пальцы ко лбу. «Я не представляю, сколько энергии потребовалось, чтобы этот переход совершить». «Гена, замок на энергетической жиле стоит. Ему хватит энергии на несколько таких переходов. Я тебя не об этом спрашиваю. Ты видел новых владельцев?» — рявкнул Александр. «Нет», — Гена покачал головой. «Даже слуг не видел». «О, боги!» Александр потер двумя пальцами переносицу. «И после этого кто-то будет меня упрекать в том, что у меня с твоей матерью были плохие отношения. С чего бы им быть хорошими, если эта женщина умудрилась родить мне сына-идиота? Гена, все слуги сидят в Матвеевке, они туда ушли сразу после похорон Минаева. и теперь ждут решения нового хозяина, нужно им возвращаться, или же он предпочет нанять кого-то другого». «Да, я знаю», — растерянно ответил Геннадий. «Просто как-то сразу не сообразил. Я, знаешь ли, слегка обескуражен». «Так, ты все равно постоянно гуляешь по окрестностям», — принял решение Макеев. «Вот и гуляй где-нибудь поблизости от замка. В Матвеевку заедешь, пиво в таверне выпьешь. Ну, не знаю, придумай что-нибудь. И постарайся разузнать все о новом владельце замка и примыкающих к нему земель. Даром сильно не пользуйся. Мы не знаем, как он к этому может отнестись. А то вон этот старый дурак Князев даже светляка на своих землях не разрешает зажечь. Везде ему заговоры против него мерещатся». «Но, папа, я же буду без магии совсем беззащитен». «Возьми пистолет. И потом, я же не говорю про непосредственную угрозу. Если твоей жизни будет угрожать опасность, то можешь пользоваться чем угодно». Макеев на секунду прервался. «Иди пока отдыхай, после прогулки и ванну принять не забудь. Ближе к обеду отправишься. К тому времени, может быть, что-то уже определится». Время — это река, текущая из прошлого в будущее. Она не изменяет своего течения никогда. Изменить прошлое невозможно. Разные миры образуются из-за того, что у реки появляются рукава, когда общая история в какой-то момент сворачивает в другую сторону. Я отложил книгу в сторону и задумчиво посмотрел на свернувшегося в кресле клубком кота Савелия. То, что он мне рассказал, было невероятным. Но как-то иначе объяснить происходящее было невозможно, поэтому приходилось верить. В этом мире была магия. Энергия, поступающая магом в резерв, бралась из разлитой в воздухе энергии энергетических жил. Собственно, этот мир свернул от основного пути в тот момент, когда сформировались эти самые жилы. Но это дела давно минувших дней, которые Савелия волновали мало. Мол, захочу, сам прочитаю, тем более, что библиотека в замке огромная, и ей может позавидовать даже императорская библиотека. Но это в том случае, если императору кто-то скажет, что у нас такая большая библиотека, естественно. Итак, энергетические жилы. Всего их в мире 30, и на каждой когда-то стояли замки. Блуждающие замки, если быть точным. Они появились вместе с жилами, словно из ниоткуда, и стояли этакими стражами, не дающими кому бы то ни было завладеть энергетическими жилами. Но это было раньше. Сейчас замков осталось всего 14, и бесхозные жилы перешли государствам, на территории которых расположены. Но есть нюанс. Жилы, над которыми не стоит замок, начинают отдавать в разы меньше энергии, поэтому замки находятся на особом положении и под охраной. Опять-таки, к этому правители пришли не сразу, а постепенно, когда маги Академии изучили этот феномен. Проблема пришла откуда не ждали. Как оказалось, чтобы замок нормально функционировал, ему нужен хозяин. Савелий не знает, как это связано, но вот так. При этом замки довольно привередливы в этом плане. Если род, владеющий замком, по каким-то причинам пресекался, как это произошло с Минаевыми, то блуждающий замок срывался в другой мир. У него была неделя, чтобы заманить идиота, то есть нет, конечно, чтобы пригласить кандидата на роль хозяина. Требований было немного. Это должен быть сирота, не связанный с семьей и какими-то серьезными обязательствами со своим миром. Ну и не дурак, само собой. Замки исчезали не часто, но случалось. Если за неделю не удавалось найти жертву, то есть хозяина, разумеется, хозяина, замок проваливался в астрал, этакий отстойник для разной магической и сверхъестественной хреномути. Четвертому замку повезло. В последний день явился вполне подходящий экземпляр, и вот он вернулся на свое законное место. «Что значит хозяин замка?» — хмуро спросил я. «То и значит...» — Савелий посмотрел на меня и зевнул. «Хозяин, владелец, тут нет двойного трактования. Минаевы в свое время немало земли оттяпать смогли, так что поместье прибыльное, потомственное дворянство опять же. Еще скажи, что титул у меня есть...» Я нервно хохотнул, посмотрев на раскрытую книгу, лежащую передо мной. «Ага, помечтай...» Кот лег и закрыл глаза. «Нет, ну, может быть, выслужишься когда-нибудь, барона получишь, но только вряд ли. Хозяевам блуждающих замков титулы обычно не дают, они и так не бедствуют». «Чем я буду заниматься?» — спросил я кота. «Да чем хочешь, ты же частный детектив. Вот и зарегистрируйся как частный детектив, если тебе скучно. Здесь такие ребята имеются. Это тебя уполномоченный объяснит, когда примчится подробности выяснять. Но пока сообразят, пока приготовятся. Надо будет сегодня в Матвеевку смотаться, пожрать чего-нибудь купить. С дворецким опять же встретишься. И вместе решите, что делать со слугами будете. Замок большой, работы всем хватает. Да и людей нужно уже в известность поставить, а то поди как на иголках сидят. И кот снова зевнул. Слуги успели уйти из замка, когда тот переместился. Замок их предупредил заранее. Так уж получилось, что люди этого мира не могут переходить в другие миры. Смерть для них наступает не слишком приятная. Проходить могли вслед за замком ходящие, такие, как эта сука Наташка Беркутова в замужестве Минаева. Савелий просто ядовитой слюной брызгал, когда о Наталье Павловне говорил. Это она ранила его, когда Савелий близко к воротам подошел, чтобы посмотреть поближе на незнакомый мир. Кот настолько неадекватно на нее отреагировал, что я решил пока у него о дамочке не спрашивать. И так очень много информации, мне бы ее переварить. Последнее, что я спросил у Савелия, кто он, мать его, такой, и почему я его слышу. На что кот ответил, что он хранитель замка. Он осознал себя в тот момент, как замок появился над жилой. На вопрос, что входит в функции хранителя, он сказал, что не мое собачье дело. Но потом, видя мою физиономию, нехотя ответил, что постепенно он мне все расскажет, но не сейчас, потому что я все равно уже ничего не усваиваю. А вот почему я его слышу, на этот вопрос не мог ответить никто. Раньше такого никогда не случалось, и нигде в хрониках, включающих описание всех замков, ничего подобного не было прописано. «Так, ладно, пойду до этой, как ее, Матвеевки пройдусь, а то жрать что-то охота. А машин здесь случайно нет?» «Случайно есть, но они не на бензине работают. Вот появится у тебя начальник гаража, вот тогда он тебе все объяснит. А пока пешком прогуляемся, здесь недалеко», — ответил кот и, соскочив с кресла, направился к выходу из библиотеки. Мы сюда переместились, когда поняли, что сидеть на лестнице не совсем удобно. Я же встал, потянулся, разминая немного затекшие мышцы, и направился вслед за Савелием. Библиотекой заканчивался просторный левый коридор на первом этаже. Она была огромной и занимала почти все крыло. Но кроме нее в этом крыле был расположен кабинет и малая гостиная, которую Савелий назвал «зеленой». Остановившись напротив дверей, за которыми располагался кабинет, кот указал на нее лапой. «Деньги поищи. Марк вечно заначки делал на всякий случай. Даже в твоей деревне нам вряд ли кто просто бесплатно что-то отдаст. К счетам ты, по идее, должен допуск получить после легализации. Но когда все документы по инстанциям пройдут, а до этого нам кушать что-то нужно будет», — заметил кот. «А почему здесь нет еды?» — я нахмурился. «Только не говори мне, что в таком замке нет запасов». «Ну почему же нет? Запасы есть. Крупы там разные, мука, что там еще, колбасы. Но слуг-то тоже нет, и до легализации ты не сможешь их вернуть. Им же контракт надо подписывать, а твои полномочия еще не подтверждены. Это, конечно, формальность, но клятву верности пылающей крови без нее не примешь». «Так что ты мне голову морочишь?» — перебил я его. «Раз крупа с мукой есть, значит, переживем. Я что, сам кашу не смогу себе сварить, да и тебе заодно?» «Чего?» — Савелий уставился на меня. «Ты что, сам себе еду готовишь?» «Обалдеть!» — я потер лоб. «Представь себе. Ты, кстати, ешь нормальную еду?» «Нет, мышей ловлю, тем и питаюсь», — огрызнулся кот. «Но в деревню все равно сходить надо. Людям показаться, с дворецким опять же переговорить». «Да, сам знаю». Я махнул рукой и раздраженно открыл дверь кабинета. Здесь было немного жутковато и по-мужски функционально. «Где он деньги хранил?» «В ящике стола посмотри», — посоветовал кот. «Можно, конечно, в сейфе, но я не помню, где ключи». «Отлично». Я выдвинул ящик. Похоже, работой последний Минаев себя не особо утруждал. В ящике лежало несколько конвертов, пачка бумаги и купюры. Полюбовавшись портретом бородатого мужика в короне, я посмотрел на кота. «Здесь что-то около 500. Нам хватит?» «Да, вполне», — отозвался Савелий и вышел из комнаты, показывая, что надо идти, а изучить все я могу и потом. Из чистого любопытства я заглянул в зеленую гостиную. Это была светлая мебель, очень стильная и красивая. Бежевые шторы на окнах, обои на стенах тоже бежевые. Зеленого здесь не было ничего, вообще. Даже захудалый фикус не стоял в углу. «Зеленая гостиная», — пробормотал я. «Логично, чего уж тут». Даже не пытаясь пока разобраться, почему гостиная названа зеленой, я поспешил к выходу. Савелий прав, нужно пока взять себя в руки. Рефлексией я займусь, пожалуй, ночью, а пока меня ждет деревня, и кто-нибудь должен приехать, чтобы зарегистрировать меня как нового налогоплательщика. Вот на этих моментах и нужно пока сосредоточиться.